В адрес нашей передачи пришел вот такой вопрос. Хотелось бы, уважаемый владыка, чтобы вы рассказали о новых храмах и приходах Русской Православной Церкви, которые открываются за границей, в других странах, часто даже и не христианских. Кто ходит в них? Ведется ли там миссионерская деятельность? С уважением, Сергей Майоров, город Астрахань. С удовольствием расскажу вам об этой интересной очень стороне церковной жизни. И начну с истории. Как возникли храмы Русской Православной Церкви за рубежом? Русские люди приезжали в Западную Европу для того, чтобы отдохнуть, полечиться, особенно на водах. Так было модно в XIX веке. Для того, чтобы работать, некоторые вступали в браки с иностранцами. Вот так и возникало русское поселение в Западной Европе и в Северной Америке. А там, где поселялись русские, непременно возникали русские православные храмы. До революции все русские православные храмы в Западной Европе и Северной Америке подчинялись митрополиту Санкт-Петербургскому и Ладожскому. Таков был порядок. А вот если говорить о возникновении русских православных храмов на Востоке, то они были связаны с русской миссией. Как известно, Русская Православная Церковь не вела заморской миссии, она не отправляла миссионеров в Африку, в Латинскую Америку. А русская православная миссия развивалась по мере продвижения русских на Восток. Землепроходцы очень часто и были миссионерами, или в среде землепроходцев всегда были миссионеры, в первую очередь русские монахи. Так русские миссионеры прошли через всю Сибирь, Западную, Центральную, Восточную. Они оказались на Дальнем Востоке, перешли через границу Российской империи, проповедовали в таких странах, как Китай, Корея, Алеутские острова, Соединенные Штаты Америки, теперешние Соединенные Штаты Америки. И вот там, где осуществлялась русская православная миссия, на Востоке, там также создавались православные храмы. После революции наши церкви за рубежом оказались в тяжелейшем положении, потому что чаще всего материально они поддерживались из России. Строились храмы либо на личные средства царя, которые, собственно говоря, были государственными средствами, либо на средства Министерства иностранных дел, либо на средства Русской Православной Церкви. Ну, а когда опустился железный занавес, то, естественно, ни о какой помощи речи быть не могло. Да, в то время и в России, как известно, церковь переживала тяжелейшие времена. Только после Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, снова устанавливаются отношения Московского патриархата, Русской Православной Церкви с русским рассеянием. Правда, если строго придерживаться исторической истины, то даже в трудные 20-е и 30-е годы многие русские православные люди, несмотря на сильнейшее политическое давление, оставались верными Русской Православной Церкви Московскому Патриархату. В этой связи я хотел бы привести только один пример. Пример нашего настоятеля в городе Берлине, отца Григория Прозорова, который возглавлял общину Московского Патриархата в Третьем Рейхе и даже во время войны между Германией и Советским Союзом. Кажется, в 1943 году отец Григорий был арестован и погиб. Говорят о том, что это был великий патриот, который беззаветно любил свою родину и оставался верным своей церкви. Мы храним память об этих удивительных людях, верных Русской Православной Церкви, священниках, монахах и мирянах. Но если говорить об интенсивных отношениях с русской диаспорой, то, конечно, нужно говорить о послевоенном времени. В 1946 году в нашей церкви создается специальное синодальное учреждение, отдел внешнецерковных связей. Поручено было возглавлять этот отдел выдающемуся русскому иерарху, митрополиту Николаю Крутицкому и Коломенскому. И под руководством владыки Николая отдел начинает развивать отношения с русскими епархиями, приходами, монастырями за рубежом. Устанавливаются тесные связи, и помощь этим приходам стала осуществляться со стороны русской церкви через отдел внешних церковных связей. Ну а что сейчас происходит? Сегодня ситуация за рубежом в этом смысле представляет значительный интерес. Как известно, многие люди сегодня ездят за границу для того, чтобы работать. Многие опять вступают в смешанные браки. Многие люди просто предпочитают отдохнуть за границей. Но, будучи верующими, одновременно желают в воскресенье прийти в Божий храм или тем более на большие церковные праздники. Вот это приводит к тому, что повсеместно сегодня за рубежом, как мы говорим, в дальнем зарубежье, возникают новые русские приходы. Сегодня Русская Православная Церковь имеет свои приходы почти в 40 странах мира. Их насчитывается более 300. Кроме того, за рубежом мы имеем 8 епархий, множество монастырей, большое количество священников проходят свое пасторское служение в дальнем зарубежье. Некоторые из них командируются из Москвы, другие приходят в наши храмы, будучи еще совсем молодыми, студентами, затем направляются на учебу в духовные семинарии Русской Православной Церкви, получают рукоположение и возвращаются к месту своего постоянного служения. Если говорить о странах, то почти во всех странах Западной Европы мы имеем приходы и епархии. Это и Великобритания, Ирландия, Голландия, Дания, Франция, Швейцария, Германия, Австрия, Скандинавия, и Норвегия, и Швеция, и Финляндия, и Восточная Европа, Болгария, Венгрия, ну и, конечно, Средиземноморье, Италия, Испания, Португалия, даже на острове Мальте, на Ближнем Востоке приходы, в арабских странах. В Африке имеем приходы, как в Северной, так и в Южной Африке. В Азии, в таких странах, как Япония, Корея, Индия, в Австралии, в Северной и Южной Америке, повсюду. Еще раз хочу сказать, что сегодня количество приходов увеличивается, и количество людей в наших приходах увеличивается. Достаточно сказать, что количество приходов в Германии за последнее время многократно увеличилось, и сегодня мы имеем полнокровную епархию, состоящую более чем из 40 приходов. Русская Православная Церковь уделяет большое внимание деятельности своих приходов. Но помимо вот чисто приходской жизни, некоторые из наших приходов осуществляют церковно-дипломатические функции. Это так называемые официальные представительства Московского патриархата за границей. Таких у нас 16 представительств в разных странах. Настоятели, которые возглавляют эти представительства, эти церковные подворья, помимо пасторской работы, осуществляют связи русской церкви с местными властями, с государственной властью, с общественностью, со средствами массовой информации, с деловыми кругами, что помогает разъяснять позицию Русской Православной Церкви в тех случаях, когда это необходимо, защищать позицию Русской Православной Церкви, содействует развитию отношений между российским государством и теми странами, в которых эти представительства работают. И что самое главное, развивать дружбу и взаимопонимание между Россией и этими странами. Нужно сказать, что сегодня роль таких представительств значительно повышается, потому что вообще повышается роль и значение религиозного фактора в международных отношениях. Осуществляет Русская Православная Церковь и миссионерскую работу в нехристианских странах. Особенно это касается Востока, как это было в прошлом, так это и сейчас. В Японии мы имеем свое подворье, которое активно работает, и многие прихожане являются японцами. В Корее мы приступили к созданию прихода и к строительству храма в Северной Корее. И очень надеемся на успех нашей миссионерской деятельности в этой стране. В Индии также наш приход осуществляет как непосредственные пасторские цели, так, конечно, и проповедует Слово Божие индийскому народу. Ну, можно продолжить этот перечень. Еще раз хочу сказать, что русские православные приходы за рубежом являются важной частью нашей общецерковной жизни. И еще вот такой вопрос. Владыка, сейчас многие православные утверждают, что послушание выше молитвы и поста, и часто оправдывают этим свое непосещение храма. Мол, я тружусь, выполняю послушание. Правильно ли это? С уважением, Кочкина Людмила Григорьевна, город Сызрань. Фраза вообще очень правильная. Если человек во имя Божье отрекается от своей воли, выполняет некий труд во славу Божию, исполняя тем самым послушание, то он, конечно, совершает дело спасительное. И если ему приходится, исполняя послушание, ограничить себя в молитве или даже, может быть, нарушить пост, то исполнение послушания как бы компенсирует и отсутствие молитвы или недостаток молитвы, и даже нарушение поста. Но эта фраза правомерна только в том случае, если речь идет действительно о церковном послушании во славу Божию, о делах особых, связанных с отсечением человеческой воли. А вот если этой фразой, прикрываясь, мы просто игнорируем богослужение или нарушаем пост и вовсе не исполняем послушание, то, конечно, согрешаем. А если уж сказать абсолютную правду по поводу всего этого, то и послушание, и пост, и молитва являются делами спасительными. И христианину желательно совершать и то одно, и другое, и третье. Тем более, что сам Господь, обращаясь к своим ученикам, которые оказались неспособными изгнать злого, нечистого духа из бесноватого человека, говорит: «Сей род, то есть род дьявольский, изгоняется только молитвой и постом». Поэтому молитва и пост – это великая сила, используя которую человек способен оградить себя от действий темной силы, защитить свой внутренний мир, сохранить свою целостность. Поэтому очень важно и поститься, и молиться для полноты духовной жизни человека. Но также важно уметь и отсечь свою волю, совершая добрые дела во славу Божию. На этом я окончаю нашу передачу. Божье благословение пусть пребывает со всеми вами, и до новых встреч!